Глава 38. Лера. «Чем могу быть полезен?» — рассеивает тишину надменный голос Максима. «Боже, я ведь так ждала этого разговора, но сейчас... Сейчас слова будто бы застревают в горле». «Так и будем молчать. Кстати, у тебя всего 5 минут». И снова глаза в глаза. Выдержать его подавляющий взгляд — задача не из простых, и когда он так смотрит на меня, мне и вовсе становится дурно. Дабы устоять на месте и не грохнуться от избытка стресса, сажусь в кресло, сложив руки на колени. Нервно прочищаю горло, беру всю свою волю в кулак. «Почему мы развелись?» — задаю вопрос, ответ на который мне жизненно необходим. «У нас был фиктивный брак», — лениво отзывается, не удосужившись даже взглянуть на меня. «Но зачем?» — растерянно выдаю. «Судя по той фотографии, что я нашла, так и не скажешь, что наши чувства были наиграны». «Так вспомни, Лера, напряги извилины, и ты узнаешь много ответов на свои вопросы», — ледяным тоном произносит, оторвав взгляд от ноутбука. «Смотрит на меня теперь уже равнодушно. Хоть бы одна эмоция промелькнула, но нет же. Каменный, черствый нахал». «Именно в этот момент настолько злюсь на него, что руки сами по себе сжимаются в кулаки». Но почему? Почему он просто не может мне все рассказать? Это у него принцип, что ли, такой? Поиздеваться? Я не могу вспомнить. Так же равнодушно произношу, гася в себе огонь ярости. Не хочу показывать свои истинные эмоции. И ты должен мне помочь. Пожалуйста, просто скажи. Нет, резко перебивает меня, и я хочу, чтобы ты сама все вспомнила. Почему? Все же взрываюсь. Ты единственный человек, кто знает о моей прошлой жизни. Почему же? Есть еще Марк. Я ему не доверяю, скептически выдаю. Как можно не доверять своему любимому жениху? Выгибая бровь, с наигранной задумчивостью произносит. Он вовсе не любимый. Восклицаю я, кривясь лицом. От этой фразы выворачивает наизнанку. Марк остался мне так же противен, как и был ранее. После прошедшей ночи я и вовсе его жутко боюсь. Я не хочу выходить за него замуж, зачем-то добавляю. Гордеев издает едкий смешок, а затем и вовсе разряжается звонким гоготом. И в ту же секунду я жалею о сказанных мною словах. Слушай, у меня прямо-таки дежавю, сквозь смех выдает. Ничего не изменилось. Продолжает заливаться хохотом, в то время как я в непонимании гляжу на него. Но ты выбрала его, Лера. Я не могла его выбрать, глухо протестую. Тогда вспомни. Вспомни, почему ты выбрала его, и тогда все поймешь. Может, взглянув на свой поступок спустя время, к тебе придет хоть доля раскаяния? Жестко высекает, но в глазах сосредоточено столько боли, что я сама начинаю ее ощущать. От этого сердце распадается на части. Да, Макс наглый, самоуверенный, местами вредный и слишком дерзкий тип, но все же чувствую, что за его маской надменности и холодного безразличия скрывается что-то хорошее. Хоть и мозг не помнит его, но в душе становится теплее, когда думаю о нем. Смотря на этого мужчину, не могу понять одного, как же все-таки я могла променять его на Марка.